Глава 46. Я сама не могла поверить, что произнесла такое вслух. Опустила взгляд, почувствовав, как от смущения начинает печь щеки. Демьян поднял мое лицо за подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Но?» — спросил он. «В смысле?» Я не поняла, что это значит, и растерянно улыбнулась. «Ты сказала, что очень хочешь меня. Наверняка за этим должно последовать какое-то «но», — пояснил Демьян. Я пожала плечами. «Нет никаких «но». Я просто хочу тебя». Мы смотрели друг на друга, не произнося больше ни слова. Я чувствовала, как с каждым вздохом мое дыхание учащается. Нас так сильно тянуло друг к другу, что, казалось, воздух вокруг наэлектризовался. Рука Демьяна все еще держала меня за подбородок. А затем он провел большим пальцем по моим губам, нежно сминая их. Внутри меня все сжалось. Поерзала на кровати, плотнее сводя ноги. Возбуждение струилось по венам, концентрируясь внизу живота, растекаясь внутри сладкой истомой. Я бы все отдала в этот миг за поцелуй. Но сидела, как прибитая к месту, и не смела пошевелиться. Я не смела даже дышать. Демьян, будто почувствовав мою немую мольбу, зарылся пальцами в мои волосы на затылке, медленно наклонился к моим губам и поцеловал их. Сначала нежно, потом обхватил полностью своими и провел языком, заставляя меня задрожать. Затем он взялся за край моей пижамной кофты и двумя руками потянул ее вверх, и я послушно подняла руки, позволяя обнажить себя по пояс. Потемневший взгляд Демьяна остановился на моей груди с уже твердыми, сжавшимися в маленькие комочки, сосками. Он тронул один из них большим пальцем, а потом накрыл своей большой ладонью все полушарие, зажав сосок между указательным и средним пальцами, причиняя мне легкую сладкую боль. Я судорожно вздохнула, неосознанно впившись ногтями в покрывало. А Демьян вдруг взял меня за руки и настойчиво потянул на себя, вынуждая встать. Теперь мы оказались лицом к лицу. Точнее, сначала перед моими глазами была его шея, но подняла голову и встретилась взглядом с самым желанным в мире мужчиной. Он продолжал смотреть на меня, так, словно перед ним было что-то невероятно красивое. И это невыносимо льстило, грело душу и заставляло меня чувствовать себя особенной. Мое тело покрывалось мурашками уже от одного только этого взгляда. «Ты тоже должен раздеться», — прошептала я, глядя на Демьяна из-под бровей. Сердце билось в груди так громко и сильно, я не могла поверить, что это происходит между нами на самом деле. Что совсем скоро я узнаю Демьяна Тополева ближе, гораздо ближе. От предвкушения по телу струился чистый восторг, и вместе с тем я волновалась все сильнее. Руки дрожали, да и ноги тоже ощущались такими слабыми, что удивительно, как я еще умудрялась на них стоять. Демьян без разговоров стянул с себя футболку и бросил ее на кровать, оставшись передо мной тоже по пояс обнаженным. Его тело казалось совершенным, лучшим в мире, хотя вряд ли я могла сейчас судить объективно. Но эти широкие плечи, рельефный торс, покрытый затейливыми темными рисунками татуировок, и сексуальная, четкая, очерченная английская F на узкой талии, уходящая вниз под пояс домашних брюк. Никогда бы не подумала, что однажды испытаю настолько острое желание стянуть с парня штаны. Но я, конечно, слишком робела перед ним в эту минуту, чтобы решиться на такую дерзость. Вместо этого коснулась подушечками пальцев мужской груди, нежно проводя по коже, разглядывая все многочисленные татуировки на ней. Мне так хотелось узнать, что обозначает каждая из них, почему у Демьяна их так много и зачем он их все сделал. Но сейчас было не время задавать такие вопросы. Позже я обязательно все узнаю. А в данный момент мне хотелось просто касаться Демьяна, ласкать, трогать, чтобы его руки были на мне, губы целовали губы, ощущать его кожей к коже, Я сделала шаг, сокращая расстояние между нами до минимума, и обвела Демьяна руками за шею, прижавшись, ставшей очень чувствительной грудью к его обнаженному торсу. А он снова запустил пальцы в мои волосы, крепко обхватив другой рукой за поясницу и впечатывая в себя сильнее. Нашел мои губы, снова целуя их страстно и горячо. Его язык хозяйничал у меня во рту, как будто имел на это полное право. И мне нравилось, мне безумно это нравилось. Я млела от его сильных рук и поджарого тела. Казалось, он весь выкован из стали, но вместе с тем такой горячий, что может согреть одними объятиями даже зимой в лютый мороз. Вдруг Демьян подхватил меня под ягодицы, оторвал от пола, пронес два шага и уложил спиной на кровать. А потом так ловко стянул с меня штаны от пижамы, что я не успела сообразить, как это произошло. Не давая опомниться, заставил меня широко развести ноги, встал на колени между них и, наклонившись, начал прокладывать дорожку из поцелуев по внутренней стороне бедра, поглаживая большим пальцем мое самое интимное место через тонкую ткань трусиков. Там, конечно, все уже было так влажно. Демьян поднял голову и жадно посмотрел мне в глаза, будто пытаясь понять, что я сейчас чувствую. Он был похож на хищного зверя, наслаждающегося моментом, который поймал, наконец, свою добычу и не спешил устраивать пир. Я протянула руку и дрожащими пальцами провела по его колючей от щетины щеке. Приподнялась на локте и потянулась за поцелуем, снова остро нуждаясь в этом. И Демьян с удовольствием прильнул к моим губам, властно раздвинув их языком и проникая глубоко в рот. Когда мое дыхание сбилось, он легонько надавил мне на плечо и уложил обратно на кровать, принявшись целовать в шею. Медленно спускаясь вниз от подбородка и до самых ключиц, скользил языком по коже, нежно прикусывал ее зубами. Добрался до моей груди, начал терзать сосок ртом, а другую грудь умело ласкал рукой, заставляя меня окончательно потерять связь с реальностью. Потом его пальцы прошлись по моему подрагивающему животу, спустились вниз, нагло нырнули между ног и стали снова ласково поглаживать перешеек мокрых насквозь трусиков. Я возбудилась уже настолько сильно, что ноги тоже подрагивали. Когда мужской палец слегка оттянул жалкий кусочек ткани и скользнул под него, коснувшись самого чувствительного места, я со стоном выгнулась и сжала в кулаках покрывало. Демьян отстранился и посмотрел на меня совершенно пьяным взглядом. Потянув за резинку моих трусиков, он ловко снял их и отбросил в сторону. Я плотно свела ноги, ощутив новый прилив жгучего смущения, несмотря на то, что была уже до предела возбуждена. Казалось, одно неловкое движение его пальца, и у меня может случиться оргазм. «Может, выключим свет?» — выдохнула я, уводя в сторону взгляд. Демьян взял меня рукой за подбородок, заставив посмотреть на него, и отрицательно покачал головой. «Нет», — хищно улыбнулся он, — «хочу видеть тебя всю». Я согласно прикрыла веки, не осмелившись спорить. Только судорожно втянула носом воздух, позволяя ему вновь широко раздвинуть мои ноги. Мужские руки нежно спустились по внутренней стороне моих бедер, и я почувствовала осторожное прикосновение к клитору. Демьян чувствительно надавил на него, добившись от меня еще одного неконтролируемого стона. «Ты такая чувственная!» — прошептал он, вдавливая пальцы в мою влажную плоть, начиная массировать так, что у меня звезды рассыпались перед глазами. Вроде бы он не делал ничего особенного, просто ласкал и смотрел на меня. Но уже совсем скоро я потеряла голову от удовольствия. Шире раздвигала ноги, прогибаясь в спине. Доверчиво раскрывалась перед ним, позабыв напрочь про всякий стыд. Демьян умудрялся очень долго удерживать меня на грани, сводя с ума и не позволяя сорваться. Это была настоящая пытка. Возбуждение становилось невыносимым. И в конце концов я не выдержала. «Демьян, пожалуйста, пожалуйста!» — захныкала я, умоляя его, сама не зная о чем. Его безжалостные пальцы исчезли, заставляя меня испытать жестокое разочарование, но лишь на миг, потому что потом я распахнула глаза и увидела, как Демьян поднимается и достает из заднего кармана брюк презервативы. Не спеша избавившись от оставшейся на нем одежды, Демьян бросил ее на пол, и я увидела его возбужденный, налитый до отказа член, окруженный порослью темных волос. Дыхание застряло в горле, а сердце в груди снова забилось гулко и тяжело. Вскрыв упаковку презерватива, Демьян раскатал резинку по всей длине своего пениса, глядя при этом на меня совершенно дьявольскими глазами. Казалось, я сейчас просто потеряю сознание. Это было слишком волнующе, а еще немного страшно. Страшно, вдруг это все сон. Вот сейчас я открою глаза и... Нет, это точно был не сон. Демьян накрыл меня своим телом, бесцеремонно раздвинул коленом мои ноги, которые я снова плотно сжимала, и жадно поцеловал в губы. Проведя членом по моим влажным складкам, он медленно начал входить в меня. Я часто задышала и впилась пальцами в его сильные плечи. «Тш-ш-ш», — прошептал он, пытаясь успокоить меня. Но ощущения были слишком яркими, а когда Демьян рывком заполнил меня до отказа, я не сдержалась и вскрикнула. Мой рот тут же запечатала большая ладонь. «Тихо!» — приказал Демьян, завораживая глубиной своего голоса и темным взглядом глаза в глаза. Он начал двигаться во мне сначала плавно, потом смелее, даря непередаваемые ощущения, и наращивал темп до тех пор, пока мое тело не стало сотрясаться от каждого резкого толчка. Я не могла больше сдерживаться. С губ против воли стали срываться стоны, один за другим, все громче и громче. Демьян снова запечатал мне рот рукой, но я не обращала на это внимания, потому что была уже на грани. Казалось, вот-вот, еще чуть-чуть, но Демьян не позволил мне кончить. Он резко вышел из меня, и я почувствовала себя так, будто меня безжалостно сбросили с высокой скалы. Растерянно посмотрела на него, но в следующий миг, словно безвольная кукла, оказалась перевернута и поставлена на колени. Надавив на поясницу, Демьян заставил меня прогнуться и вошел сзади. Это были совершенно новые ощущения, острые, немножко болезненные, но еще более возбуждающие. Первый сильный толчок выбил из меня крик, и мужская ладонь вновь оказалась на моем лице. Запрокидывая мою голову назад, Демьян удерживал меня в совершенно бесстыдной позе и брал, словно оголодавший зверь. Сознание плыло, и я уже ничего не соображала и не понимала, превратившись в один сплошной оголенный нерв, способный лишь пропускать сквозь себя ощущения. Много разных, настолько сильных и ярких, что кругом шла голова. В какой-то момент Демьян перевернул меня снова, резко вошел и чередой новых мощных толчков довел, наконец, до оргазма, глядя при этом в глаза. За несколько мгновений я побывала в раю и вернулась обратно, обессиленно упав на подушки, вся влажная от пота с головы до ног. Эмоций внутри было настолько много, что мне захотелось плакать, и я закрыла ладонями лицо. «Эй, ты в порядке?» — раздался у самого уха хриплый голос Демьяна с надсадным дыханием. «Да, да!» — выдохнула я со слабой улыбкой, все еще не придя до конца в себя. «Это было вау!» Он ласково провел пальцами по моему лицу, убирая со лба прилипшие к нему пряди волос, и, облизав губы, довольно улыбнулся. «Что значит было? Мы только начали!» Я не успела осознать смысл услышанного, как меня вновь властно подхватили за бедра, потянули на себя, и Демьян снова вогнал в меня свой твердый член. На этот раз я ощущала его уже совсем по-другому. Демьян перестал осторожничать и закрывать мне рот. Трахал меня, как неутомимая секс-машина, то нежно и ласково, то грубо, впиваясь пальцами в мои ягодицы, наматывая мои волосы на кулак, заставляя принимать нужную ему позу. А я с удовольствием подчинялась, отдаваясь без остатка во власть сильного мужчины. Только один раз на краю сознания мелькнула мысль, что Алинка, наверное, теперь точно услышит нас. Но это больше не беспокоило меня так, как раньше. Голова шла кругом, в ушах шумело, и я уже снова была на грани оргазма.